Не питайте иллюзий по поводу сертификатов. В американском общественно-политическом еженедельнике US News and World Report был опубликован список перспективных профессий 21 века в США, ранжированный по уровню заработной платы. Люди проявляют большой интерес к перспективным профессиям и активно стремятся получить сертификаты или лицензии. На самом деле, большинство перспективных профессий требуют наличия соответствующих сертификатов или дипломов. Однако самая высокооплачиваемая должность среди них — это интернет-менеджер, для которого не требуется ни одного сертификата или диплома. Чтобы стать генеральным директором компании, тоже не нужно иметь никаких сертификатов. Никаких квалификационных экзаменов для того, чтобы стать директором, сдавать не нужно. Я никогда не слышал, чтобы хоть один миллионер или олигарх имел сертификат. Я считаю, что сертификаты могут ограничивать ваш доход и стать якорем, который не даст вам разбогатеть. Я даже не имел водительские права. Лишь в мае 2001 года, когда мне исполнилось 46 лет, я наконец-то получил их. Причина, по которой я решил получить права, была довольно банальной. Я увидел, как Джеймс Бонд в фильме управляет спортивным автомобилем. Как можно ездить на спортивной машине, если у тебя нет прав? Когда мне было около 30, я даже учился управлять легким самолетом, после того, как в одном фильме увидел сцену, где главный герой летает на нем. Однако, когда я узнал, что такое обучение позволяет летать только в ограниченных районах, я потерял интерес и не стал сдавать экзамен. Когда мне было чуть больше 20, и я переживал тяжелую бедность, мне часто предоставлялась возможность получить водительские права. После службы в армии, в один из зимних дней, я оказался на улице, истощенный от голода, курил окурки и чуть не умер от изнеможения. В этот момент мне действительно хотелось бы иметь права. Однако я всегда избегал тех профессий, которые фиксировали бы мой доход в рамках определенной роли в обществе. Я боялся, что, получив водительские права, моя социальная роль может быть навсегда определена статусом водителя. Мне не нравилась мысль о том, что, получив права, я могу ограничить себя в выборе карьерных возможностей. Смотря на окружающих, можно заметить, что независимо от того, где они учились, многие люди решают свою судьбу благодаря сертификатам, которые они получают в учебных заведениях или на курсах. Важно помнить, что сертификаты могут значительно повлиять на вашу будущую карьеру. Например, когда они становятся инструментом для поиска работы или когда они направляют вас на конкретный карьерный путь. Сертификат может бросить вас в колесо рабства, связав с конкретной зарплатой и ограничив ваши возможности в жизни. Например, если вы когда-то получили диплом риэлтора, вы будете сознательно стремиться к карьере в сфере недвижимости, ограничивая поиск других карьерных путей. К тому же многие сертификаты, выданные государственными или частными учреждениями, и многие люди не различают эти две категории, наполнены иллюзиями. Вместе с бумом IT-стартапов сертификат по управлению электронной коммерцией, который когда-то считался одним из самых престижных, столкнулся с падением популярности. Во второй набор на соответствующий экзамен подали заявки 30 034 человека, что составляет всего треть от 92 600 человек, подавших заявки на первый экзамен. Почему произошел такой спад? Потому что сегодня просто наличие сертификата не гарантирует успеха. Представитель компании электронной коммерции Интепак заявил, «Сертификат по управлению электронной коммерцией не является решающим фактором при приеме на работу. Мы предпочитаем людей с опытом маркетинга, а не тех, кто просто сдал теоретический экзамен». Я тоже не верю в сертификаты. Они скорее служат дополнительным ориентиром, но не подтверждением профессиональных навыков. Дело в том, что большинство сертификатов лишь означают, что человек знает теорию лучше других, но это не гарантирует, что он способен выполнять работу на практике. Тем не менее, многие люди слишком сильно привязаны к идее получения сертификатов. Да, есть профессии, где наличие сертификата может привести к более высокому доходу. Но чем больше людей имеет эти сертификаты, тем меньше последние значат, потому что важнейшими качествами для бизнеса являются практические навыки и деловая хватка. Не забывайте, что сертификат может помочь при трудоустройстве, но без соответствующих практических навыков вас быстро забудут. Кроме того, требования по обязательному трудоустройству людей с определенными сертификатами постепенно исчезают, и все больше решений передаются на усмотрение самой отрасли. В конечном счете, успех в любой сфере зависит от реальных навыков, и мысль, что наличие сертификата обеспечит вам стабильную работу на всю жизнь, является заблуждением. Большинство сертификатов действительно помогают повысить свою рыночную стоимость тем, кто уже работает в соответствующей области. Это очевидное подтверждение того, что знания человека действительно выросли. В любом случае, не стоит надеяться на то, что сертификат или лицензия обеспечит вам безбедное существование на всю жизнь. В этом обществе ценятся настоящие навыки, а не теоретические знания. Не попадайтесь на рекламу учебников или курсов подготовки к сертификатам. Я могу уверенно сказать, что большая часть такой рекламы — это мошенничество. Особенно следует настороженно относиться к сертификатам, выдаваемым частными организациями. Их сертификаты — это, скорее всего, просто способ заработка. Если у вас есть сертификат, не гордитесь теми ограниченными знаниями, которые он подтверждает. Лучше стремитесь к более широкому кругозору, приобретайте разнообразные знания. Разница между людьми с сертификатами и без них зачастую сводится к разнице в нескольких учебных книгах. Подумайте, почему миллионы людей с сертификатом риэлтора не используют его, а занимаются чем-то другим? Кстати, в нашем обществе реально полезные сертификаты — это лицензии, которые регулируются ограниченным числом лиц, как, например, медицинские, юридические или бухгалтерские. Но даже в этих случаях профессиональные навыки развиваются только через 5-10 лет опыта, и только тогда появляется возможность зарабатывать деньги в соответствующей области. Однако, в большинстве случаев, даже если вы просто продолжаете свою работу, ваши доходы будут не очень плохими, и поэтому 99% людей не рискуют и остаются на своих местах. Плохая новость — привилегии тех, кто имеет такие лицензии, со временем разрушатся. Когда крыша рухнет, подготовьте зонтик.